Глава шестая. Дрейку я купила его любимый шоколадный торт и бутылку дорогущего Тондиса. Пока тащила пакет от Флайса до лифта, ветер трепал карточку с гравировкой «Моему спасителю». Снег валил крупными хлопьями, падал на щеки и таял, но на сердце было удивительно тепло. Таким же уютным теплом повеяло из квартиры, когда Лэм распахнула двери и от души меня обняла. Друг помахал рукой из-за ее спины. «О, а это что такое?» — Лэмерти воззрилась на пакет. «Моему спасителю», — сообщила я и ткнула в карточку. «Нет, ну нифига себе же, а! Кому-то не хватит простого спасибо?» «Кому-то, может, и хватит, но не Дрейку». «Не стоило», — широко улыбнулся пианист. Но было видно, что ему очень приятно. Я же шагнула и порывисто обняла своего высоченного друга, после чего запрокинула голову. «Чудесно выглядишь!» Дрейк ослепительно сверкнул зубами. «Тебя все равно не переплюну». Укусы у него почти прошли, у меня, в общем-то, тоже. Осталось разве что несколько неярких крохотных пятнышек на шее и совсем незаметные на щеке. Спасибо чудесным лекарствам. «Так, хватит обниматься!» Лэм ткнула меня в бок. «На стол уже накрыто». «Ревнует», — шепнул Дрейк, помогая вывернуться из куртки. «Я все слышу!» Мы расхохотались и втроем ввалились на кухню, где аппетитно пахнущее жаркое с овощами напоминало произведение искусства. Из кастрюльки тянуло шантвейном, тарелки насыщенно зеленого цвета уже расставили на столе, поблескивали приборы. От меня не укрылось, что стол накрыт на четверых. Значит, Вальнар все-таки ожидается. Ну да ладно. Я взгромоздилась на свой любимый стул в уголке, укромненько и рядом со стеклянной перегородкой. Во-первых, когда объешься, перегородка не возражает против того, чтобы на нее опереться, а во-вторых, так нас с Вальнаром будет разделять стол. Хотя думать про Вальнара не хотелось, ну вот вообще. Последние несколько дней я ходила по-дурацки счастливая, улыбалась Тони и Марру, Шайне, а иногда даже кухонным шкафчиком, но чаще всего дисплею мобильного. Иногда там возникали сообщения следующего содержания. «На мне маечка и носочки». «Надеюсь, что застала тебя не на важном совещании». «На мне костюм и ботинки. Надеюсь, что ты занимаешься не только тем, что пишешь мне провокационные сообщения». «По скрипту. Я действительно на важном совещании». «Хочешь знать, чем я занимаюсь? Сейчас я медленно выгибаюсь на кровати». «Хочешь после совещания выгибаться на моем столе? Я устрою». «Угомонитесь, мастер-извращенец, я выгибаюсь, чтобы достать перо от планшета, которое Мар уволок под кровать». В общем, это было так одурительно тепло, что я даже перестала сопротивляться. И приглашение в оперу приняла. Точнее, пока приняла еще только в мыслях, но собиралась сообщить об этом на выходных. Ровно как и поговорить про Ланстер-Холл, потому что мораторий на выступление не сняли до сих пор. Кстати, пока мы втроем, надо бы выяснить у Дрейка, как там обстоят дела. «Что нового на работе?» «Да все по-старому. Зетта счастлива, что сцена в ее распоряжении. Эвель лютует, остальные рассказывают о том, как все было». Пианист ненадолго нахмурился, но все-таки продолжил. «Клари уволили». «Уволили?» «Мне мигом расхотелось есть». «Угу. Насколько я понял, ей еще повезло, что не стали возбуждать дело». «Почему?» «Ну, походу, она знала, что в коробке ей заплатили». Какой-то тип. Призналась этому, как его, Ферну. «Ой, ты чего?» Дрейк потер пострадавшую коленку. «А ничего!» Лэмерти выразительно показала ему кулак. «Мы здесь собрались, приятно провести вечер». «Да уж, в таких новостях приятного мало. То есть мне, конечно, хотелось бы верить, что Клари тут ни при чем, но факты вещь упрямая. А Ферн Норкхар кого угодно расколет, даже айсберг. Что уж говорить о простой визажистке. Короткая вспышка сожаления мелькнула и погасла. В конце концов, Клари не думала обо мне, когда ставила коробку и включала гудящие лампы. О том, что у меня может оказаться аллергия на яд, например. В этот момент я основательно задумалась над тем, как продвигается расследование, и почему-то мне казалось, что результаты уже давно на столе Рейнара. Вот только мне о них он рассказать не торопился. «Ладно, завтра выясним, почему». Сегодня он занят допоздна, а завтра Прист и Рольгин заберут меня рано утром. С Рольгином, кстати, я начала разговаривать вчера, когда он основательно проникся и стал приходить на работу совсем хмурый. После этого мне стало стыдно, мы вместе посидели в торговом центре, попили кофе и поговорили. Помирились. А еще я купила Танне подарок — навороченный планшет, специально для 3D-моделирования с переводом в голограмму и возможностью редактирования прямо в проекции. «Так, ну и где там шляется кое-кто? Я ведь сейчас разрежу жаркое и плевать на этикет». «Когда это тебе было на него не плевать?» Лэм подцепила вилкой морковку и запустила в будущего мужа оранжевым кругляшком. Тот ловко поймал его на лету и съел. «Когда у тебя прослушивание?» — поинтересовалась подруга, разглядывая бокал на свет. Сквозь него черно-золотая кухня становилась немного пузатой. Каменная столешница поблескивала в свете подвесных ламп в виде кристаллов. «На следующей неделе, перед выходными. Признаюсь, хоть я и скучала по выступлениям, свободного времени у меня больше не стало. Всю неделю я пела арии Ильнир, на следующей собиралась взяться за солнечный ветер, к образу Люси готовилась основательно. Репетировала перед зеркалом, манеры, речь, жесты. Какой ее вижу я? Не менее основательно увлеклась вождением и основами магии иртханов. Изучала теорию, которую мне прислал Халлоран. Сосредоточиться было невероятно сложно, все время тянуло на какие-то шалости. Например, взять мобильный и написать Рейнару. Приходилось буквально запихивать в голову информацию, которая туда лезла с боем, растопыривая конечности и сопротивляясь. Например, главу про игру голосом пришлось перечитать 3 раза, прежде чем она маломальски уложилась. Оказывается, чтобы перекрыть связующий канал, нужно было последовательно остужать голос. Не резко, ни в коем случае, иначе эффект может оказаться непредсказуемый. Напротив, мягко и постепенно уводить от располагающих интонаций к безэмоциональным. Поэтому с техник постановки безэмоционального голоса обучение начиналось. Использовалась она буквально во всем, как ноты или алфавит. И да, к своему стыду я 2 раза пробовала практиковаться на Марре. Безуспешно. На этой мысли меня и застал звонок в дверь. Дрейк поспешно поднялся. «Сидите, я встречу». Лэм покосилась на меня, но ничего не сказала. Да и не успела бы. На кухню, как есть, в верхней одежде вошел Вальнар, с тающими на куртке и волосах снежинками. Такие же снежинки таяли на упаковке букета гидаринов, пронзительно голубых. «Привет! Это тебе». Он протянул мне цветы. «Привет! Спасибо!» На тонких лепестках пристроилась крупная 8-лапая снежинка, которая никак не хотела таять. «Я запомнил. Гидарины в цвет твоих глаз». Это было по меньшей мере неожиданно. Не только цветы, но и напор, с которым Вальнар обошел стол и оказался рядом со мной. Наклонился, чтобы поцеловать, но тут очень кстати пришелся букет, я его слегка подняла, и вместо моей щеки бывший поцеловал упаковку. Та отозвалась трепетным шелестом, нарушая воцарившееся неловкое молчание. Положение спасла Лэм, которая ухватила мужчину за капюшон и выразительно ткнула в сторону прихожей. «Вешалка там! Спасибо, что снял ботинки!» «И тебе доброго вечера!» Тот недовольно поморщился, но вынужден был отступить в надежные руки Дрейка. «Лэм, солнышко, ты же уступишь мне мое место?» Стул, на котором устроилась Лэм, стоял ближе всего к моему. Обычно мы так и сидели. Я в своем уголке, Вальнар, а дальше будущие супруги. «Ага, сейчас», — заявила солнышко. «Табличка «Мое» давно отвалилась». Вальнар изобразил ехидную гримасу и ретировался. Выходя, бывший прикрыл двери на кухню. Не иначе как будет уламывать друга оставить нас одних после ужина. Не то чтобы прямо захотелось встать и убежать, но выглядело это поведение так, словно мы снова встречаемся и просто долго не виделись. Поскольку я все еще держала цветы как щит, Лэм выдернула букет из моих рук и водрузила в напольную вазу, на дне которой покоились золотисто-черные камушки. «Спасибо за стул и вообще». «Не за что! Цветочки — прелесть!» «Прелесть», — согласилась. Подруга прищурилась. «Кажется, кто-то намерен взять тебя штурмом. Ты готова?» «Ты забрала последний оплот моей крепости», — покосилась на цветы. «Если что, всегда можешь использовать вилку». Я прыснула. Нет, Вальнару и правда ничего не светило, но, судя по настроению, он считает иначе. А это значит, что надо готовиться к длительной осаде и словесной катапульте, которая заряжена всякого рода ухищрениями вроде совместных воспоминаний. «Ладно, я сюда отдыхать и общаться с друзьями пришла, так что не будем зацикливаться». Мужчины вернулись, и Лэм дотянулась до кастрюльки с шантвейном. «Давай помогу», — я кивнула на комартовый флар и ломтики фруктов, которыми нужно было украсить бокалы. «Как дела на работе?» — поинтересовался Дрейк, ловко орудуя огромным ножом. «Не сомневаюсь, что повар из него тоже вышел бы отличный». «Неплохо», — сообщил Вальнар. «Графики, отчеты, аналитика. Уже прописался в офисе». Он хмурился и выглядел недовольным. Подобраться ко мне поближе не удалось. «К концу года меня повысят. Уже готов приказ». «О-о-о!» — Дрейк приподнял брови, а мы с Лэм обменялись многозначительными взглядами. «Так тебя можно поздравить?» Я мазала края бокалов комартовым фларом и сажала на него съедобные украшения. Подруга разливала ароматный напиток из специальной кастрюльки с герметичной крышкой и толстыми стенками, позволяющими долго сохранять готовый шантвейн горячим. «Да». Вот теперь довольная улыбка на лице бывшего однозначно говорила о том, что он горд собой. «Давно к тому шло. Этот придурок Гир уже огреб из-за своей мягкотелости по полной программе. Чуть что, все бегут к нему жаловаться, а он постоянно входит в положение и тянет за всех. У той ребенок болеет, у того комп полетел во время выгрузки отчета, ну и прочие левые отмазки. Какой из него вообще начальник департамента? Честное слово, я бы лучше уборщицу на его место поставил. И руководство того же мнения». «Поэтому они выбрали тебя?» «В самое сердце сражен твоим остроумием Лэмерти Долливан. Твое сердце даже стрела белого дракона не возьмет». К слову, у белых драконов стрелы хоть куда. Они спрятаны под чешуйками и напоминают ледяные наросты, которыми во время боя те ощетиниваются, как иглорыцки. Витуи, их самки, таких лишены. Но не сказать, что более безобидны. Проморозить могут до костного мозга. «Хей!» — друг скинул руки. «У нас тут дружеские посиделки». «Именно», — согласился Вальнар и устремил свой взгляд на меня. «За встречу, что ли?» — предложил Дрейк, поднимая бокал. «Долгожданную». Мы слегка соприкоснулись краями бокалов. Эта традиция пришла к нам от пустынных шаманов, которые перед тем, как вкусить питье, таким образом обменивались энергией. Разумеется, только с теми, кому они полностью доверяли. Считалось почетным поделиться частичкой силы и передать ее другу. Причем сделать это нужно было очень тихо. Чем тише, тем лучше. Это значило, что таинство состоялось, а приглашение разделить веселье в теплой компании одобрено духами тишины. Долгожданную не то слово. Я безумно соскучился, Леона. Хорошо, что я уже жевала. Так, я тут хотела кое-что разузнать про торжественную часть. Когда в дело вступала Лэм, все остальные замолкали. Точнее, замолкали те, кого ее вопросы не касались. К счастью, разговор о предстоящей свадьбе увел нас от темы соскучившихся. Вальнар принимал участие в обсуждении с легкой кислинкой в глазах, всем своим видом выражая, что ему неприятно невнимание общества к его истинной цели. А истинная цель была искренне счастлива, что до нее не могут добраться. В целом мы довольно мило общались и уже добрались до шоколадного торта, которым Дрейк пожертвовал ради дружеских посиделок, когда моей лодыжки коснулась нога Вальнара. Я дернулась и чуть не пролила кофе, а он смотрел на меня так, словно не прочь был продолжить прямо на этом столе. В ответ я пнула его под коленку от души, чтобы проникся. Он поморщился, а потом накрыл мою руку своей, когда я потянулась за кусочком торта. «Давай я тебе положу». «Да». Кто-то явно не понимает намеков. «Мы ненадолго». Спрыгнув со стула, поманила Вальнара за собой. Черная напольная плитка блестела под светильниками, из-за золотых вкраплений создавалось чувство, что я иду по звездному небу. Зато в гостиной, где свет был выключен, а жалюзи подняты, гораздо лучше просматривался город, чем обстановка. «Так и знал, что ты долго не продержишься». С трудом удержался от того, чтобы закатить глаза. Правда, зря расслабилась. Вальнар тут же попытался сцапать меня за талию, но я успела выставить вперед руку. Наткнувшись на растопыренную пятерню, тот недовольно поморщился. «Слушай, Леона, я тебя не понимаю. В чем проблема? Тебя же ко мне тянет, я вижу». «Ты когда в последний раз зрение проверял?» «Общение с Лэм на тебя плохо влияет», — заявил он. «На меня хоть что-то влияет», — рыкнула я, чувствуя, что начинаю терять терпение. «Ты что устроил на кухне?» «А что опять не так? Цветы не понравились?» «Он хоть что-то в своей жизни делает просто так? Или все с расчетом на выгодные вложения в будущее? Понимаю, профессия такая, но в отношениях это не работает». «Дело не в цветах?» «В твоей забегаловке? Да пой сколько хочешь, если для тебя это так важно, я больше не буду возражать». Вот теперь мне захотелось пнуть его чуть повыше, в стратегически важное место, чтобы не размножился даже случайно, пока не поумнеет. «Дело во мне», — сказала я. «Во мне, не в Ланстерхолл, не в цветах, не в том, почему мы расстались. Я люблю другого, Вальнар, понимаешь?» Вот тут замолчали мы оба. Он наконец-то понял, что зря купил цветы, а я... До меня дошло, что я только что сказала. Слово «не Виар», «вылетит, не поймаешь» определенно радовало, что мой Виар не вылетел где-нибудь в другом месте, например, при Лэм с Дрейком. Полночи я пыталась загнать его обратно и придумать этому какое-то логическое объяснение. Например, мне очень нужно было убедить Вальнара, что наши отношения остались в прошлом, вот и взбрело в голову такое. Но Виар все равно хлопал крылышками и всячески намекал, что пора бы уже посадить его на колени, погладить по шерстке и смириться. Ну уж нет. Не может же это быть правдой. Мы и знакомы-то всего ничего. Нет, я сказала. Примерно с такой мыслью и боевым настроем я отдавала Тани распоряжений по поводу выходных. Допоздна не гулять даже с Миком, с Маром гулять по первому зову, уроки учить по максимуму, чтобы разгрузить себе день рождения. Она подозрительно соглашалась, но ехидная улыбочка с ее лица не сходила весь завтрак. Под конец, когда сестра заявила, что в моих руках судьба Мейстона на всю неделю, я не выдержала и запустила в нее литоновой ягодкой. Она увернулась, и приз достался Марру. На такой ноте и попрощались. Рольгин привычно встречал у дверей, перехватил спортивную сумку, куда я сложила вещи на 2 дня, и проводил к Флайсу. Валентен одарил улыбкой и всю дорогу рассказывал про внучек. То есть не всю. Пока я не заметила, что летим мы совсем не к дому Халлорана, точнее, в сторону промзоны, где располагались все предприятия Мейстона. «Нам на 18-й остров», — сообщил водитель, заметив мое замешательство. «Ага». Мы как раз обогнули стрелы высоток 17-го, и перед глазами выросло ультрасовременное здание мейстонского телепорта. До этого я видела его только на картинках в сети. Огромный стеклянный купол. С высоты казалось, будто кто-то перевернул гигантскую салатницу, чтобы накрыть ей весь остров. 18-й вытянулся в сторону открытого моря, словно хотел отделиться от города и сбежать. По форме остров больше всего напоминал овал. Вокруг здания Мейстон-телепорт, как кольца вокруг Малой Луны, располагались парковки разных уровней, по сторонам многочисленные грузовые терминалы и служебные помещения. В частности, тарелка, отслеживающая допустимые колебания радиоволн. Жилых высоток здесь не было, равно как и на соседних островах. Телепортационные поля перебивали сигналы вещательных вышек. Стеклянные стены поблескивали в лучах холодного солнца так, что слепило глаза. Реклама на них сменяла одна другую, а мне как-то резко стало не по себе. Кажется, именно Рейнар сообщал, что не любит сюрпризы, но вот сам делать их гораст. Дабы не выглядеть совсем уже растерянной, улыбнулась. И прилипла к стеклу. Мы как раз заходили на посадку. Стоянка верхнего уровня разлилась под нами ослепительной изумрудной лентой, создавалось чувство, что садишься на приглаженную сильным ветром густую траву. Интересно, куда это мы собрались? До оперы и Зингспреда еще 2 недели. И вообще, мне учиться надо, а не развлекаться. Десятки вопросов крутились на языке, но не Рольгину же их задавать. Тем более, что сейчас было на что посмотреть. На вмонтированных в стены экранах пестрели рекламные ролики. Повсюду темно-зеленые, оранжевые, фирменные цвета компании. Среди всего этого мельтешения четко выделялось табло с рейсами прибытия и отправления, а еще слоган, бегущий строкой. «До вашей мечты всего лишь шаг». «Хороших выходных, Леона!» — улыбнулся Валентен. «С ним мы тоже договорились, что обращаемся друг к другу по имени. И вам чудесных! Внучкам привет!» Водитель ослепительно улыбнулся, и мы с охранником поспешили к автоматическим дверям. Флайсы над головами напоминали рой насекомых. Оно и неудивительно, здесь бесконечный поток пассажиров. Вход гласил. ВИП-залы. Но я решила больше не удивляться. Вот прямо сейчас взяла и решила. Да. Рольгин пропустил меня вперед и поставил сумку на ленту металлодетектора. А я залипла на масштабы, открывшиеся моему неискушенному взору. То есть, если вам когда-нибудь приходилось бывать под гигантской перевернутой салатницей, внутри которой голограммы рассыпались прямо над головами спешащих людей, то ничего страшного. Я вот к такому не привыкла. Поэтому сейчас рассматривала огромный стильный зал, по которому эхом разносились объявления. Мелодичный женский голос сообщал о рейсах, первыми приглашались именно пассажиры бизнес-класса. «Телепорт вообще штука занятная». Когда появилась эта технология, изобрел ее, кстати сказать, человек, иртханы тут же прибрали такую выгодную разработку к рукам, поставили производство на конвейер, наладили организацию рейсов и наслаждались прибылью. Подземные путешествия, сначала на ездовых виарах, а затем и на поездах, обходились гораздо дороже, занимали уйму времени, а еще были опасны. Из-за разницы пород нередко случались обвалы, да и не везде можно было проложить пути. Собственно, телепорт стал прорывом для цивилизации, с помощью него соединили все уголки планеты, все страны и города. Благодаря ему не осталось на нашем шарике точки, куда невозможно попасть в считанные минуты. «Леона, нам сюда!» Рольгин направил меня в сторону. Стараясь не глазеть по сторонам с видом «я сумасшедшая туристка и только говорить учусь», украдкой зыркала то вправо, то влево. Если снаружи стекло было непрозрачным, то здесь то и дело попадались заплатки неба. В промежутках между рекламными щитами, вывесками магазинов и кафе, рукавами лифтов и эскалаторов, застывшими голограммами, которые того и гляди свалятся тебе на голову. Благо, хоть движущиеся голограммы запускали нечасто. У них есть ограничения по времени, разница между ними должна быть не меньше 10 минут. Это медики что-то высчитали и внедрили закон, поэтому большинство маркетологов до сих пор отдает предпочтение статичной рекламе. А некоторые по старинке предпочитают 2D, поскольку она в разы дешевле. Лифт вознес нас еще выше, хотя, казалось, выше уже некуда. Пока летели наверх, чувство создавалось словно парю. Дно становилось все дальше, люди все меньше, и даже голограммы казались крохотными. По ощущениям, мы сейчас находились под самым днищем салатницы. Прежде чем успеть додумать, двери разошлись. Нас уже встречала очаровательная девушка в форме. Темно-зеленый жакет и юбка, белая блузка, оранжевый шейный платок, повязанный узелком-галстуком. «Эсса Ладе, прошу вас!» Она указала в сторону коридора, в конце которого была открыта дверь. «Если что, билета у меня нет», — призналась честно. Рольгин не сдержал смешок, а вот девушка, как улыбалась до этого, так и продолжила. Ни на грамм больше веселья, ни на грамм меньше учтивости. «Частный рейс», — гласила надпись, — «зала номер один». Ну что сказать, я обещала себе не удивляться. Да и чему тут удивляться-то? Подумаешь, телепорт вне графика, из зала правящего. Ерунда какая-то. Очешуеть! Девушка отступила в сторону, а я нырнула в дверь и оказалась в просторной комнате. Халлоран стоял у окна, разговаривал по мобильному, но, заметив нас, обернулся. Перехватил у Рольгина мою сумку, кивнул, и дверь тут же закрылась. Даже пискнуть не успела, только помахать охраннику. Если он умел читать по губам, то наверняка уловил начало фразы «чудесно отдохнуть». И если он еще раз позвонит, отправляй его в пресс-службу. Не уверена, что это было не ругательство, ну да ладно. Остатки мыслей вылетели из головы, когда телефон отправился на столик, а меня притянули к себе. Ну и что это за показательные выступления? Вот сейчас посмотрю ему в глаза и сразу телепортанусь в астрал, где тот самый не вовремя вылетевший VR порхает. «Тебе нравится?» — довольно заявил Иртхан. «Что? Обниматься с тобой в зале номер один?» «Обниматься со мной», — подтвердил он, — «везде». «Вот же. Кому-то надо немножко сбавить обороты. Скажешь, куда мы направляемся?» «А как же сюрприз?» «Да он уже удался». «Ну, еще не совсем». Рейнар запустил пальцы мне в волосы, отчего сразу захотелось довольно рыкнуть. «А учеба?» «Там нам будет даже удобнее». «Там это где?» «В моей загородной резиденции». «Хм, что?» — уточнила я. Подумала, что это звучит как-то не совсем точно. «То есть как?» Халлоран приподнял брови. Мне же отчаянно захотелось рвануть к двери и гипнотическим путем, которым меня сюда привели, вернуться домой. В сумке всего одно коротенькое коктейльное платье, которое я собиралась надеть на ужин специально для Рейнара. Надеть, чтобы потом снять, поэтому под него даже белья не предполагалось. Белье я, правда, взяла, но это к делу не относится. Не говоря уже о том, что платье достаточно провокационное. Тебе не кажется, что о таком нужно предупреждать заранее? Правящий улыбнулся. «У Норкхара полно других дел, чтобы искать тебя по всему городу. На что это ты намекаешь?» «На то, что в вас, Эсса Ладе, погиб талантливый спринтер». «Я не собиралась сбегать». «Но, разумеется, и пару минут назад ты даже не косилась на дверь». Какой внимательный! Сказать ничего не успела, над дверью, ведущей в зал телепорта, загорелся оранжевый логотип. Это означало, что нас приглашают пройти в зал и дальше. Куда там положено, то есть в резиденцию Халлоранов. Сопротивляться было бесполезно, поэтому смирилась и вложила руку в ладонь Рейнара. Он мягко сжал мои пальцы и шепнул: «Тебе понравится». «Ну, разумеется, мне понравится, иначе и быть не может. И я тоже понравлюсь, особенно маме, Иргалии, а заодно и всем остальным домочадцам, которые сбегутся на меня поглазеть». Мысли о мистрель Стоунвилл заставили упереться подошвой в пол, когда дверь уже поехала в сторону. «Ты обещал рассказать, кто подсунул мне пчел?» «Иргалия». От неожиданности чуть не споткнулась и покорно прошла за ним, где нас уже встречали портпроводники. Помимо них в зале находились только сотрудники службы безопасности, выстроившиеся вдоль стен. Внутри установленного в центре кольца бежала легкая рябь, из-за чего стена за ним казалась вертикальным бассейном. Разумеется, если бы бассейны лепили на стены. За стеклом в рубке управления сидели двое мужчин, которые устанавливали связь с принимающей стороной. Сам зал напоминал гигантскую микросхему, по крайней мере, узоры на кольце и дорожка, по которой мы шли. Призрачно-зеленоватое сияние телепортационной спирали было единственным источником света. Во время перехода отключали все лишнее оборудование. «Позвольте ваши документы, СЛАД». Светловолосый портпроводник улыбнулся. Я протянул ему карточку, и он приложил ее к панели. Мои данные считались в мгновение ока, после чего документы вернули. «А вот сюда ладонь, пожалуйста. На пару секунд замрите. Я бы и надольше замерла. Слишком уж непривычно все это». Под рукой пробежались оранжево-зеленоватые лучи, и на дисплее высветились давление, пульс, температура тела и что-то еще, видимо, мозговые ритмы. После чего сверху загорелся оранжевый треугольник. Стандартная медицинская проверка, я о ней читала. Проводится перед телепортацией, чтобы убедиться, что пассажир готов прыгнуть на нужное расстояние и не хлопнуться в обморок. «Все в порядке, СЛАД. Прошу. После перехода может слегка тошнить». «Нет бы сказать, что я почувствую восторг и невероятный душевный подъем. Портпроводник отступил в сторону, а я поднялась по лесенке к кольцу. Халлоран уже меня ждал с моей хлипкой сумкой. Вблизи телепортационного поля не было никаких особых ощущений, просто чувство, что стоишь перед неисправным визором, в котором показывают стену. Не уверена, что горю желанием с ней встречаться». «У тебя это при всем желании не получится. Мистрель Стоунвилл благополучно вернулась домой». От неожиданности я даже язык прикусила. Может, и к счастью, потому что нам уже нужно было проходить. Цепляться за него не хотелось, но Рейнар уже взял меня за руку и шагнул вперед. Чувство было такое, словно я окунулась в желе и взмыла к небесам. Ну, примерно, потому что до этого мне никогда не приходилось летать в желе. «Мастер Халлоран, добро пожаловать!» «СЛАД?» «Что, уже все?» На сей раз моя сумка перекочевала в руки подтянутого темнокожего мужчины. Его кучерявые волосы словно слегка присыпали мукой, а морщины у глаз намекали на то, что он давно уже не молод. Но в целом дворецкому можно было дать от 40 до 60, точнее сказать сложно. Держался он так, словно от макушки до пят в нем натянулась невидимая струна. «Благодарю, Рик. Комнаты СЛАД уже готовы. Прикажете проводить? Я сделаю это сам». Дворецкий склонил голову и принял у Халлорана мою куртку, которая внезапно показалась малюсенькой и слишком простецкой, особенно в резиденции, где есть личный зал для телепорта с полным штатом обслуживающего персонала, за стеклом в точности такое же помещение, как в здании Маэстан телепорта. Иртхан поднял руку в знак приветствия, и мужчины в форменной одежде поспешно поднялись. За нашими спинами погасли спирали и зажегся верхний свет. Разве что оформлено здесь все в цветах правящей семьи. Под ногами стальная дорожка, как лента конвейера, на стене герб Халлоранов. Как с печатки сошел. Я даже покосилась на кольцо, чтобы сравнить. Стоило нам выйти за дверь, в глаза ударило слепящее солнце. Мы стояли на круглой платформе, над которой парусами сомкнулась створчатая крыша. Помимо здания телепорта, здесь еще располагалась парковка. Под нами бурлила река, течение стремительно уносило искры бликов к водопаду. Рукав подвесного пешеходного моста протянулся к огромному монолиту из стекла и металла. Загородная резиденция Халлорана больше напоминала дворец. возносящиеся ввысь зеркальные стены, выступающие над головокружительной высотой озелененные балконы. Собственно, вся крыша представляла собой огромный трехуровневый парк, над которым сейчас сомкнулся раздвижной купол. Яркая зелень и фонтаны, вечное лето. Я поддержала челюсть руками, чтобы не рухнуть вниз. Строительство началось при Киране Первом, заканчивал его дед, а парк — подарок матери от отца. Это ее гордость. Гордиться было чем. Даже чувствуя себя маленькой и ничтожной перед лицом такой роскошной громады, я не могла справиться с восхищением. «Вечером наведаемся туда», — сказал Рейнар. Мы направились к парковке, где застыла стальная капля Флайса. Взмыли ввысь и парили над бурлящим водопадом на огромной высоте. Стремительно обогнули внутренние постройки, и нам открылся вид на природную арку, где вода уходила между гор. Здесь всюду сновали миниатюрные беленькие флайсы, как собирающие комартовый сок пчелы. Видимо, это был транспорт для обслуживающего персонала. На одном из таких улетел дворецкий с моей сумкой. Учитывая, что резиденция Халлоранов по размеру напоминала остров, прислуги здесь наверняка море. «Мамочки», — сказала я, когда подул ветер. Мост закачался, как огромные качели. «Не бойся», — Рейнар указал вниз. «Это оптический обман». И правда, подвесная громада застыла исполином, и это становилось ясно, если смотреть вниз. Шум воды в закрытом салоне казался приглушенным, но я не смотрела вниз, только наверх. Со стороны центрального входа парк венчали каменные статуи, драконы, расправившие крылья и готовившиеся вот-вот взлететь. Выточены они были с такой филигранной точностью, что просто дух захватывало. Если не знать, что камень, запросто можно принять за настоящих фервернских хищников. Стоило Флайсу зайти на посадку, как к нам тут же подбежал молодой человек и перехватил ключи из рук Рейнара. Но дальше двинуться мы не успели. Навстречу вышла маэстро Халлоран. Лицо ее, ухоженное, с идеальным дневным макияжем, сейчас портила легкая гримаса. Брови в разлет сошлись на переносице, красивые губы искривились. «Поверить не могу», — сухо сказала она. «Ты все-таки ее сюда притащил». Взгляд Рейнара заледенел. «Очень вовремя, потому что я как раз собиралась сообщить, что никто меня сюда не тащил, все добровольно и по согласию». «Ну ладно. Сюрприз был, но маленький. В конце концов, я перед кольцом телепорта руки-ноги не растопыривала». «Придется поверить», — жестко произнес он. «Из-за этой девицы между Мейстоном и Флангстоном теперь крайне напряженная обстановка, а ты тащишь ее в наш дом». «Стоунвилл звонил Арингсхану. Он в бешенстве, и я его прекрасно понимаю». «Стоунвилл должен быть благодарен, что Арингсхану не позвонил я». Его голосом можно было резать металл. «И что его дочь отделалась так легко». «Легко? Ты ее унизил в моем присутствии, из-за чего я чувствую себя отвратительно». «Достаточно. Слышать об этой женщине я больше не желаю». Маэстро Халлоран вздохнула. Судорожно, словно ей не хватало воздуха. «Об этой женщине? Твой отец был в чудесных отношениях с этой семьей. Иргалия — сильнейшая из алых. Ты хоть понимаешь, что на предстоящих выборах Стоунвилл может поддержать Шахрейна? У них древний род и сильная кровь. К тому же Деверик с радостью объединит их семьи. Я отправлю им подарок. А тебе советую помнить, что Леона — моя гостья, и относиться к ней соответственно». «Соответственно?» Светлые глаза яростно сверкнули. «Что ж, соответственно, с удовольствием. Особенно если вспомнить, как ты отнесся к моей». Развернувшись, маэстро Халлоран показала нам идеальную спину, обтянутую приталенным жакетом, и скрылась за дверями. Они мягко клацнули, словно выражая ей свое сочувствие, а нам — возмущение. «Пойдем», — Рейнар увлек меня следом. «Так просто, словно ничего не произошло». «Возможно, для него действительно ничего не произошло». «Для нее это тоже был сюрприз», — решила уточнить. «Мама раздосадована скорым отъездом Иргалии». «Да. Вот не хотела я поднимать эту тему, но, похоже, спросить все-таки придется. Она уехала по своей воле?» «Нет». «Упс. То есть ты попросил ее уехать?» «Можно и так сказать». «Ну, теперь-то понятно, что теплого приема ждать не приходится. А если сказать точнее?» Ринар внимательно на меня посмотрел. Если сказать точнее, Иргалии закрыт въезд в Мейстон. Ой. Дальнейшее наказание остается на усмотрение маэстро Стоунвилла. Актуально, если учесть, что Иргалии его дочь. Потому что он тоже правящий? Потому что он правящий Флангстона. У Иртханов существуют свои законы. Да, в один я уже вляпалась, когда чуть не подставила Рингисхара. Живи она здесь, я бы мог наказать ее гораздо более сурово, но она из другого города. Мы как раз вошли и очутились во дворце. Под ногами сверкал натертый до блеска мрамор. Ковры, на несколько оттенков темнее, были разбросаны тут и там. На одном из таких устроился круглый столик, аккуратно против лифтов. Впервые в жизни я видела двухэтажный холл. С одной стороны устроился импровизированный камин, вокруг которого примостились диванчики. Лестница уводила на второй этаж, к балкону, откуда тоже можно было попасть в лифт. Люстре могла позавидовать Мейстонская опера. Честное слово, будь я Мейстонской оперой, я бы позавидовала. Тысячи хрустальных капель в десятки ярусов переливались на свету, что струился сквозь огромное в два этажа окно. Под люстрой, окруженной узором на полу, устроился небольшой каменный фонтан с рожками-подвеской. В центре гордо восседала дева, чьи волосы стекали вниз по чашам. По волосам струился водопад. Если честно, не представлял, что Стоунвилл вообще об этом заикнется. «Из-за этого могут возникнуть сложности?» Ринар помолчал. «Не думаю». «Но нет никаких «но», Леона». «Надеюсь. Потому что мне как-то совсем не улыбалось стать причиной неприятностей Ринара. Что было бы, если бы ты позвонил Арингсхану?» «Стоунвилл обязан был бы наказать дочь официально». «А официально это как? На площади выпороть, что ли?» Решила не уточнять. «А то еще окажется, что да». «Я рада, что ты этого не сделал». Рейнар пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал. А я вернулась к созерцанию холла. Что самое интересное, охрана не заметила, хотя, возможно, они скрывались во многочисленных задрапированных нишах. То, что камера здесь понатыкана, как на стадионе, и так понятно. А еще в холле было много напольных ваз и живых цветов. Правда, много. Но и самого холла тоже было много. Вот очень. Капсула лифта подкинула нас на нужный этаж столь стремительно, что у меня закружилась голова. Вполне вероятно, голова кружилась после телепорта, просто раньше я этого не заметила, оглушенная окружающей меня роскошью. А как иначе сказать? Язык при всем желании не поворачивался назвать это просто богатством. Нет, каждый камушек панно, каждая плиточка были настолько идеальны, безупречны и на своем месте, что начинало казаться, будто люди здесь лишние. «Можно мне план со стрелочками?» Поинтересовалась абсолютно серьезно. «Здесь на каждом этаже навигаторы», — Рейнар указал на стенд, который попался нам в нише между дверями. «Ну да, не спросишь, не почувствуешь себя дурочкой. У тебя в гостиной будет такой же, только поменьше». «У меня где?» «В личной гостиной. Через него вызовешь горничную, если потребуется». «А зачем мне горничная и личные гостиные?» «Угу». В широких коридорах можно было устраивать спринтерские забеги и матчи по Гратхенду, если дорожки правильно расчертить. С одной стороны окна, с другой двери дневной свет заливал все пространство, по которому хотелось бегать и кричать «Уи-и-и-и!». Подавив недостойное серьезной старшей сестры желание, уткнулась взглядом в абстрактную голографическую картину. Она действительно была абстрактной, насколько это возможно. Линии сходились над расплавленным небоскребом и изогнувшимся буквой «Зю». Рядом с ним также изогнулся второй, в витиеватую арку проплывал аэроэкспресс, на котором сидел дракон. В небе над городом парило что-то отдаленно напоминающее свернутую жгутом простыню. Вот ничего не смыслю в высоком искусстве. «Мой кабинет». Кабинет казался ощутимо больше того, что в квартире. Он вмещал стеллажи с книгами, огромную плазменную панель и длинный вытянутый стол, словом, для совещаний подходил идеально. Тут не хватало только наград, которые стояли в лоу-вайс, до стального блеска стен, от которого становилось холодно. За счет пастельных оттенков этот был намного теплее. «Садись», — мне отодвинули стул. «Ты серьезно? Хочешь проверять мою безэмоциональность сейчас?» «Я не обещал, что будет легко». Иртхан выглядел серьезным, сосредоточенным и деловым. Режим «строгий препод» активирован. Вот за что, спрашивается. Ты не обещал, что мне в наставнике достанется тиран. Буркнула я и ткнула в сторону окна. Там водопад. И твоя мама. То есть они по отдельности. Радует, что по отдельности. Ринар устроился за столом и спокойно посмотрел на меня. Начнем с теории. Что означает термин «остудить голос»? Ой, драконище. Гоняли меня нещадно, сначала по самостоятельно изученным главам, потом по пройденному материалу. До самого обеда задавали такие каверзные вопросы, что моя голова просила пощады и глазами радостно смотрела на планшетные часы в тщетной надежде, что вот сейчас меня поведут кормить и будет долгий перерыв. Вместо перерыва нам принесли кофе и легкие закуски, после чего допрос продолжился. За ним последовали голосовые практики, благо здесь тоже проколов не возникло. Тренировалась я с помощью методички по электротехническому обеспечению. Интересно, зачем в школе вообще такой предмет? Когда я спросила у Тани, нет ли у нее чего-нибудь очень скучного, она скинула мне именно ее. А вдогонку обучающий курс по фервернскому для класса «Б», на котором язык можно сломать. В свое время она выбрала именно его, и теперь искренне сожалела, что не рогранский или фиянский. Как по мне, так рогранский и впрямь более звучный и мелодичный. А вот в фиянском мозги свернешь на иероглифах. Грамотному человеку полагается знать минимум 1000-2. Когда экзамены были завершены, я напоминала подбитую когтем Виара птичку. Стоило тащить меня сюда, чтобы потом так жестоко измываться. Можно подумать, в Мейстоне этого нельзя было сделать. Буркнула я, доставая планшет. Дальше по плану шли лекции. Стоило. Чтобы проверить мою эмоциональную выносливость? С твоей эмоциональной выносливостью все в порядке. Еще неделю потренируешься и перейдем к практике. А потом можно будет усложнять. Куда уж больше-то. Хотя, если честно, мне не терпелось попробовать самой отдавать приказы и ставить защиту. Ну и все остальное тоже. Осталось только понять, где мы будем практиковаться. Планшет тебе сегодня не понадобится. Успевший загрузиться планшет обиженно пискнул. То есть как? Лекции завтра утром. Рейнар обошел стол и протянул мне руку. Стоило коснуться пальцев, как огненное тепло потекло в ладонь. Миг, и я оказалась вплавленной в своего дракона. Его пальцы легко пробежались по шее, запуская вихрь будоражащих огненных искр. «А сегодня?» «Сегодня экскурсия по парку», — он усмехнулся. «Ужин. И кое-что еще».